Глава 43. 3 сентября, вторник. Следующие 20 минут Рой ходил из угла в угол, как рыщет по клетке встревоженный зверь, и с недаемой собственными мыслями не говорил почти ни слова. У него зазвонил телефон. Грейс хотела было сбросить звонок, но Клио сказала: «Ответь, любимый». По секундным размышлениям он послушался. Звонил Глен Брэнсон. «Какие новости, шеф?» «Пока никаких, ждем. Я дам знать, когда что-то прояснится». «Помни, мы всегда рядом. Повторяю, о работе не волнуйся, все будет сделано». «Спасибо, друг». Грейс с трудом сдержал слезы. «Что творится в конторе?» Он взглянул на часы, 1:30. Клео, не вставая, смотрела в пустоту. Видать, не могла ни на чем сосредоточиться. Джон и Норман снова отправились в следственный изолятор. Туда же едет адвокат. Посмотрим, как Патерностер удивится или не удивится, узнав о запасах наполнителя. Ну да, позвони по результату. Ты этого хочешь, точно? Да, хочу. С чувством ответил Грейс. Тут у нас еще одна новость. Слушай, шеф, как-то не хочется напрягать тебя в такой момент. «Не переживай, я скажу, когда понадобится оставить меня в покое. Не сомневаюсь, что у Бруно все будет хорошо. Он в лучших руках». Он перехватил взгляд Клио, и та ответила ободряющим кивком. «Луиза Соупер говорила с ребятами из Шорхемского отдела дорожных происшествий, и они посоветовали взять кого-нибудь из цифровой криминалистики и отогнать машину Патерностера в дилерский центр БМВ. Дескать, там найдутся все диагностические приблуды для снятия данных со встроенного навигатора. Так она и сделала, и уже отчиталась. Нашла кое-что любопытное и, думаю, немаловажное. Таких моментов несколько. Говори. Во-первых, датировка фотографии Иден Патерностер на фоне озера близ Паромхауса. Муж твердит, что сделал ее в прошлое воскресенье, 1 сентября. Но Эйден Гилберт уже установил, что он лжет, и на самом деле снимок сделан недели раньше, в субботу 24 августа, без 10:02. Но об этом ты уже знаешь. Да. В общем, Эмма Джейн, она работала со мной, получила подтверждение от спецов по диагностике и сервис-центра. Судя по логу навигатора БМВ, в нем записываются все поездки, и неважно, включен он или нет, в тот день автомобиль побывал в Паромхаусе и оставался неподвижен, когда сделали снимок. Это же подтвердил Эйден Гилберт после того, как проанализировал телефон Найла Патерностера. Его перемещения полностью совпадают с маршрутом БМВ, равно как и с движением телефона Иден Патерностер. То есть эти двое действительно ездили туда вместе в одной машине за 8 дней до того, как Найл, по его словам, сделал фотографию. И еще одно подтверждение поступило от Луизы после изучения записей системы РНЗ, где зафиксированы все перемещения БМВ, плюс свидетельства с камер транспортной службы, следящих за потоком автомобилей. Наши исследования также подтверждают рассказ Найла о поездке в Паромхаус в прошлое воскресенье. Грейс обмозговал услышанное. Неужели Патерностер надеялся, что никто не проверит дату фотосъемки, и его ложь останется нераскрытой? «Мы навели справки в Паромхаусе», — докладывал Брэнсон. «Ни на записях, ни в журналах нет свидетельств, что Найл или Иден побывали там в прошлое воскресенье или в позапрошлую субботу. И еще один момент, пожалуй, наиболее существенный». Грейс отхлебнул кофе. Тот оказался горячим и слегка обжег кончик языка. «Группа внешних контактов поговорила с соседкой Патерностеров. Она живет в доме за их северным забором. Пожилая пенсионерка, досужая и докучливая, но с головой у нее все в порядке. Она сказала, что в прошлый четверг, 29 августа, около 18:30 занималась прополкой газона и унюхала, а также услышала, что Патерностеры разожгли барбекю на заднем дворе. Чуть позже, точное время она не помнит, между ними началась жуткая ссора. Старушка говорит, в этом не было ничего необычного. Она не раз слышала, как патерностеры ссорятся по любому поводу. Но в тот вечер разразился особенно скверный скандал. Найл и Иден стали кричать друг на друга, а потом соседке показалось, что дело дошло до рукоприкладства. Она так разволновалась, что всерьез подумывала, не вызвать ли полицию, но побоялась, что патерностеры сочтут ее любительницей лезть не в свое дело, поэтому просто ушла в дом. Хотела посмотреть какую-то передачу по телевизору. «Что еще она слышала?» — спросил Грейс. «Если говорить о ссоре, больше ничего. Но спит она чутко, поэтому подхватилась в 2:10 ночи, когда услышала, как завелась машина патерностеров. На времени говорит уверенно, поскольку взглянула на будильник. Затем машина уехала. Старушка удивилась, поскольку такого прежде не бывало, но особого значения этому не придала. Из соседской болтовни с патерностерами она знала, что Майл водит такси и зачастую работает по ночам». Брэнсон помолчал, а затем с удвоенным азартом доложил. «А теперь самое главное. В навигаторе BMW и телефоне патерностера отмечено, что в 11:03 он отъехал от дома по Невилл Роуд и направился на северо-восток, к Эшдаунскому лесу. Это подтверждается двумя камерами АРНЗ. На место, мы определили, что это парковка у самой чащи, он прибыл в 2:48, где машина простояла больше часа. Оттуда патерностер поехал в сторону Шорхем-Харбора и остановился неподалеку от восточного мола оградительных сооружений гавани, где, судя по данным телефона, покинул БМВ и отправился на край волнолома, а через несколько минут вернулся к машине. «Чтобы до зари надышаться морским воздухом», — рискнул предположить Грейс. Клио озадаченно взглянула на него, встала, прошлась по комнате и села на прежнее место. «Вполне естественное желание посреди ночи. Согласен, шеф?» «Кто же станет спорить?» — сострил Грейс. В 5:02 утра BMW и телефон патерностера вернулись к дому на Невилл Роуд. Тщательно обдумав эту информацию, Грейс проговорил. Найл и Иден поссорились. По мнению соседки, ссора закончилась рукоприкладством. Затем, глубокой ночью, Найл патерностер уезжает в лес. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» «О месте захоронения», — задал риторический вопрос Брэнсон. «Если только Найл не увлекается наблюдением за живой природой. Потом он едет в гавань. Еще одно место?» Грейс нахмурил лоб. «Я пытаюсь разобраться в последовательности событий. Позапрошлую субботу они ездили в Парамхаус, где Найл сфотографировал Иден. В прошлый четверг соседка слышала, как они ссорятся, а затем, допустим, патерностер убил жену. И расчленил ее. Не этим ли объясняется наличие крови в доме? После этого Найл отправился в лес, где закопал фрагмент тела. А второй фрагмент выкинул в море на краю гавани, где самое сильное течение. 4 днями позже он сообщает о пропаже Иден, утверждая, что она отправилась в магазин Теска за наполнителем для кошачьего лотка, после чего исчезла с лица земли. «Я что-нибудь упустил?» «Вряд ли, поскольку я того же мнения», — заверил Брэнсон. «Надо, чтобы поисковики-подводники обследовали выход из бухты. Но этот участок особенно подвержен приливам и отливам. В то время был отлив, шеф. То есть, что бы ни упало в море, предмет так или иначе вынесет на берег». «Говоришь, Эшдаунский лес?» На пару секунд Грейс задумался. По опыту он знал, что некоторые районы Суссекса лучше других подходят, чтобы спрятать тело. Почти все графство находится на меловой почве, то есть выкопать достаточно глубокую яму для тела весьма непросто, тем более летом, когда земля сухая и твердая. Расположенный к северу от Суссекса и в 30 милях южнее Лондона, Эшдаунский лес появился еще в средние века, вскоре после нормандского завоевания и в те времена являл собой охотничьи угодья, а с относительно недавних пор считался родными местами Винни-Пуха. Почва в лесу песчаная, и выкопать там могилу проще простого. Убийство по причине семейных разногласий редко планируют заранее. К тому же, общаясь с Найлом, Грейс пришел к выводу, что перед ним человек вспыльчивый и непостоянный. Принимая во внимание рассказ соседки, все указывало на классическую ссору, которая зашла слишком далеко и закончилась трагедией. Если Найл Патерностер убил жену, географическое расположение Ждаунского леса устроило бы его как нельзя лучше. По внутриполицейской статистике, убийца прячет тело жертвы не более чем в 30 милях от места преступления, поскольку опасается попасть в аварию или боится, что машину остановят или обыщут. Этот лес, то густая чащоба, то вересковая пустошь, покрывает немалую площадь. Обыскивать его непросто. А Грейс хотел, чтобы это сделали как можно скорее. Сентябрьское тепло способствует процессу разложения и усложняет работу криминалистов. Также в лесистой местности существует риск, что дикие звери растащат части тела на корм, а одежду на обустройство гнезд и нор. Если убийце повезет, за несколько недель в неглубокой лесной могиле не останется ни следа от тела, а если его расчленили, что, по всей видимости, произошло в этом случае, труп исчезнет гораздо быстрее за считанные дни. Сверяясь с мысленным списком, Грейс отчеканил Брэнсону: «Как только Канпома оценят ситуацию, отправь бригаду на обыск леса рядом с парковкой. Кинологов с собаками туда же. И пусть беспилотник облетит прилегающую территорию. Человеческое тело не самый легкий груз, и если Иден закопали целиком, ее труп находится неподалеку от парковки. Но расчленив ее, Найл мог унести останки куда дальше. Подключи к делу поисковый отряд волонтеров. Посмотри, нельзя ли мобилизовать их прямо сейчас. И еще один момент. В зависимости от обнаруженного в лесу, нам может понадобиться совет специалиста по почве. Если найдем то, что ожидаем, пыль на обуви и педалях автомобиля может связать Патерностера с местом захоронения. Все принято, шеф. Вряд ли твой приятель-начальник будет рад оплатить водолазов и все остальное». С тех пор, как распустили отдел особых поисков полиции Суссекса, подводники основали частную фирму. Работали они на совесть, но стоили недешево. «Ну да», — улыбнулся Грейс. Уйдя в работу, на какое-то время он забыл о кошмаре этого дня. «Он точно не обрадуется».